Никаких бетфордовских водопадов на свете нет. В раннем детстве я безоговорочно верила в магию Рождества. А теперь, сколько ни стараюсь, я уже почти ничего хорошего в этом празднике не вижу. В глаза бросается лишь его кричащий, безвкусный торгашеский дух. Да все чаще возникает ощущение обманутых надежд и растущего разочарования. Этот рассказ я написала из желания воспротивиться всеобщему крушению иллюзий, но отнюдь не уверена, что результат получился именно тот, которого я добивалась. 6 утра, Санта на последнем издыхании. Очень кстати, я его проверил. Нельзя же допустить, чтобы именно сегодня у меня на лужайке перед домом торчал никуда негодный Санта. Очень портит настроение, знаете ли. А тут еще и соседи у меня все как на подбор противные. Вечно им то одно не нравится, то другое. На прошлой неделе, например, их не устраивали мои пингвины. 3 пингвина, веселые такие ребятишки. Последнее мое добавление к стене света. 1 пингвин в колпаке Санта-Клауса, а 2 других несут ледяные коньки. Стоит их включить, и они начинают исполнять зимнюю волшебную страну, а потом всю ночь мигают огоньками. Они одного дня простоять не успели, как ко мне с жалобой явился мистер Брэдшоу. «Послушай, дружище, мы еще можем как-то мириться с твоими волшебными огоньками, танцующими снежными хлопьями, рождественскими елками, надувным снеговиком, вертепом и 3 волхвами. Мы даже этого сверкающего Санту с его 12 оленями готовы терпеть. Но пингвины — это уже перебор. Нет, дорогой, их придется убрать». По мне, так это у него перебор. Он реагирует на моих пингвинов как-то уж чересчур болезненно. По-моему, нет ничего плохого в том, что я зажег несколько огоньков в канун Рождества. Я же не прошу никого другого этим заниматься. И не обижаюсь, когда соседи не отвечают на мои поздравительные открытки. Если честно, я и не жду ни от кого из них ни доброжелательности, ни особого расположения, но, по-моему, просто оставить меня в покое они вполне могли бы. Просто оставить меня в покое и позволить мне наслаждаться рождественским настроением так, как это нравится мне самому. Увы, их вечно что-нибудь не устраивает. Если не пингвины, то колокольчики над санями Санты, которые им, видите ли, спать не дают. Один агент по продаже недвижимости даже попытался обвинить меня в том, что я сбиваю цены на дома. И в магазин кто-то пожаловался, что ему из-за моей стены света вовремя не привозят заказанный продукт. Порой даже наш почтальон начинает как-то странно на меня поглядывать, а сам остановится на подъездной дорожке и пялит глаза на мой дом. Местная шпана, случается, начинает в час ночи голосить во все горло «Silent Night» и оставляет у меня на крыльце пустые банки из-под пива. А на днях в супермаркете какой-то парень, увидев меня, завопил: «Эй, Санта, а где же твой олень?» И новая кассирша, блондинка такая, не удержалась и самым непрофессиональным образом захихикала. Вот почему я почти все продукты стараюсь заказывать на дом. Впрочем, это нетрудно. Звонишь в отдел доставки с утра в понедельник, 9:00, а через 2 часа к твоему дому подъезжает фургон. И вот тебе, пожалуйста, запас продуктов на неделю. 1 средней величины мороженая индейка, 5 фунтов картофеля King Edwards, такого белого с красными пятнами, 1 фунт брюссельской капусты, 1 фунт моркови, 1 пакет шалфея, 1 пакет зеленого лука и прочей зелени. 1 банка соуса биста, 7 штук колбасок чиполлата, 7 тонких ломтиков бекона с прослойками жира, 1 роскошный рождественский пудинг, 1 пакет роскошных сладких пирожков, 1 пакет драчены кормить птиц, 1 бутылка сладкого шерри, 1 банка бранстонских пикулей, 1 средней величины буханка хлеба от Уорбертона, 1 маленькая коробка шоколадных конфет Milk Tray, и, наконец, последнее, но едва ли не самое важное, 1 пакет экономичных крекеров, таких зеленых и красных, которым прилагаются карнавальные шляпы и прочие безобидные штучки. Я очень люблю Рождество, правда люблю. И поздравительные открытки писать люблю, и подарки заворачивать, и обязательно слушаю речь королевы и рождественский альбом Фила Спектора. Я обожаю елку с канителью и маленькими шоколадками, завернутыми в фольгу, и свою стену свет, искусственный снег на каминной полке, и венок из искусственной амелы на входной двери. А вот из еды я даже не знаю, что мне нравится больше. Рождественский обед, приготовленный по всем правилам, или сэндвичи с холодной индюшатиной и пикулями, которыми я подкрепляюсь поздно ночью, когда смотрю какой-нибудь старый фильм. «Белое Рождество» или «Жизнь чудесна», сидя перед камином, возле которого висят шерстяные носки, а рядом на столике стоит бокал шерри и лежит одна единственная шоколадка, и в душе моей зреет головокружительное предвкушение того, что именно сегодня ночью, единственная из всех волшебных ночей года, со мной может случиться, да просто все что угодно. Белое Рождество. К сожалению, такое у нас бывает не слишком часто. Чаще приходится обходиться искусственным снегом и ватой, обрызганной специальным сверкающим спреем из жестяной банки. Разумеется, всем этим ухищрением далеко до настоящего снега, с его безмолвным кружением и ощущением того, что теперь все на свете чудесным образом переменится и обновится. Пусть идет снег, как поется в популярной песенке. Шанс, что снег все-таки пойдет, разумеется, невелик, особенно если учесть глобальное потепление, о котором мы постоянно слышим, но надеяться-то все-таки можно. Филлис капитулировала 2 года назад. Она ушла из дома как раз между «Морком и Уайс-шоу» и «Речью королевы» видеозаписи 1977 года, одной из многих ее речей, бережно хранимых на всякий случай. Даже подарок свой распечатать не пожелала. Она, что весьма для нее типично, оставила какую-то сумбурную записку, в которой сообщала, что больше не в силах все это выносить, и что надеялась, что, выйдя на пенсию, мы начнем путешествовать, но этого не произошло, а ей так хотелось перемен. Но она мне непременно напишет, как только устроится. И она действительно регулярно мне пишет. Раз в год я получаю от нее длинное, исполненное сознание собственного долга письмо, но ни в коем случае не рождественскую открытку, с пожеланиями всего наилучшего. Она никогда по-настоящему не ощущала духа Рождества, в отличие от меня. О, как бы мне хотелось, чтобы каждый день было Рождество. Только представьте себе, каждый день Рождество, каждый день все начинается сначала, каждый день снова праздник, каштаны, жарящиеся на решетке под открытым небом, хотя я вполне могу обойтись и обычной газовой плитой. Песенка я видела, как мамочка целовала Санта-Клауса. Однако меня и впрямь несколько беспокоит состояние моего Санты. Его вполне могли повредить нарочно. Например, кто-то из моих ворчливых соседей, имеющих на меня зуб, или дети гуляли-гуляли и решили немного похулиганить. С другой стороны, вполне мог сгореть какой-нибудь предохранитель или просто лампочка перегорела. Такое ведь часто случается. Хотя днем я стараюсь все же выключать свою иллюминацию. Я ведь на пенсии, знаете ли, так что приходится думать о счетах за электричество, понимая, что моя стена света явно не рассчитана на столь интенсивное использование. И все же менять ее я не стану. Не ради дружбы с мистером Брэдшоу, не ради благожелательного отношения соседей. Я не откажусь от нее даже ради самого лучшего на свете китайского чая. Фильм «Жизнь чудесная» я смотрел уже 354 раза. 1946 год. Режиссер Фрэнк Капра, актеры Джеймс Стюарт и Генри Треверс. Этот фильм был создан, когда мне было 6 лет. Он рассказывал о таком мире, где мужчины носили шляпы и целиком и полностью отвечали за финансовое положение семьи. В этом мире развощекие детишки катались на коньках по замерзшему деревенскому пруду, и соседи относились друг к другу по-соседски, они вели себя как самодовольные яппи, которые, будучи хозяевами многих здешних домов, желают непременно продать их подороже. В этом фильме город назывался Бетфорд Фоллс, Бетфордские водопады. Много лет я считал это место вполне реальным. Я очень хотел там жить, даже однажды собрался туда эмигрировать, надеясь, что только меня и ждут в этом чудесном городке, по колено засыпанным снегом и охваченным радостной святочной суетой. Но потом мне объяснили, что такого места на свете нет, а я взял и доказал, что все они ошибаются. Я переименовал свой дом и улицу, и теперь проживаю по адресу коттедж «Бетфордские водопады», улица Праздничная, Молбри. И Рождество у меня бывает тогда, когда я этого захочу. Разумеется, все вокруг считают, что я спятил. Ну и пусть. Я не более сумасшедший, чем тот коротышка и закусочный Fish and Chips, который воображает себя Элвисом Пресли. Или Смит, что живет на нашей улице, только чуть дальше, который вовсе считает себя друидом или кем-то в этом роде. Или миссис Гоулайтли, которая в 3 часа ночи любит прогуливаться на автомобильной парковке универсама Теск. Или наша Элла и Кристина, которые все стараются к Новому году непременно сбросить по 5 стоунов каждый. И почему, скажите на милость, Рождество следует непременно праздновать раз в году? Почему мне нельзя праздновать то, что мне нравится, и когда я сам этого хочу? Не могу сказать, что это легко всегда так поступать. Быть не таким, как все, вообще непросто. Джимми Стюарт хорошо это понимал, играя в фильме «Жизнь чудесна». Но еще труднее отказаться от того, к чему ты стремишься, что считаешь самым правильным в жизни. Вот Джимми Стюарт обладал истинной чистотой и целостностью характера. И своими поступками заставлял других тоже меняться. А ведь это очень важно. Вот и я пытаюсь это делать. По-своему, конечно. Пытаюсь изменять вещи. Пытаюсь зажечь небо, вернуть на лица детей, слоняющихся по улицам с прилипшим к нижней губе окурком, восхищение чудом. А Рождество, по своей сути, — это время чудес, не так ли? Время волшебства, тайны, маленьких рюмочек вина и сверкающих от счастья глаз. Я, знаете ли, по-настоящему верю в чудеса. Приходится верить, не правда ли, когда ничего другого не остается. Но до чего же трудно сохранять эту веру день за днем, когда никто вокруг твоей веры не разделяет, когда все считают тебя посмешищем. В прошлом году в декабре я попытался принять участие в одном шоу, устроенном новостной телепрограммой. Мне самому хотелось понять, зачем я все это делаю, почему так поступаю. Мне они там показались сперва такими милыми. Дама интервьюер была хорошенькая, очень добрая с виду. Операторы с удовольствием лакомились моими сладкими пирожками, пили мой чай и смеялись над моими шутками. Но передачу показали в августе, в самый неподходящий сезон, хотя они и даже в газетах написали, под заголовком «Изменяющий ход времени Санта молит о пришествии снега». И некоторое время к нам отовсюду приезжали люди, чтобы посмотреть на мою стену света и посмеяться над сумасшедшим старым ублюдком, который думает, что Рождество бывает каждый день. Какое-то время это было даже отчасти забавно. Дети приходили, чтобы побеседовать со мной. Некоторые даже присылали мне к Рождеству поздравительные открытки. А потом вдруг все кончилось. Во мне узнали не там, где нужно, и какие-то вандалы вломились ко мне в сад и вдрызг разнесли всю мою иллюминацию. А некоторые газеты даже стали распространять слухи, что я извращенец, обманом заманивающий к себе в дом малышей. Подобные статейки выходили под заголовками типа «Злой Санта». И в итоге дети стали меня избегать, а то и писали с помощью баллончиков с краской всякие гадости на моей садовой изгороди. С тех пор прошло уже 4 месяца, но гадости они по-прежнему пишут. Я отремонтировал своего Санту. К счастью, у него только проводка разболталась, и особого вреда эти вандалы ему не нанесли. Наверное, это должно было немного поднять мне настроение, но отчего-то веселее не стало. В 6 утра еще совсем темно, и я в последний раз включаю свою стену света, просто чтобы увидеть ее во всей красе до восхода солнца. Смешно, но ощущение, что близится Рождество, у меня при этом больше не возникало. Похоже, я в кои-то веки совпал с календарем. В кои-то веки шагал в ногу со всем остальным миром. Даже сломанные часы 2 раза в день показывают время правильно. Филлис часто так говорила. Именно такими сломанными часами я и чувствовал себя этим рождественским утром. Часами, у которых есть только циферблат, но нет маятника. Обычно в 6 утра я готовлю себе легкий завтрак, чай и тосты с джемом. Затем чищу брюссельскую капусту, морковь и картошку и сую в духовку индейку, чтобы к ланчу она была готова. На сегодня что-то не испытывал ни малейшего желания этим заниматься. Телевизор. Там по одному из кабельных каналов идет рождественский гимн, классическая вариация 1938 года с Реджинальдом Оуэном. Странно, но именно сегодня мне почему-то совершенно не хотелось смотреть старые фильмы. Этот фильм я видел 104 раза, Еще 57 раз ремейк 1951 года с Аластером Симом. А на другом канале вот-вот начнется «Белое Рождество». Его я видел 301 раз, а может и больше. Затем пойдет «Жизнь чудесно». Столько старых фильмов на разных каналах, но сегодня они мне почему-то были совсем неинтересны. Ладно, попробуем включить радио. На всех станциях рождественская музыка. У меня у самого целая куча рождественских записей. От хора King's College, который фантастически исполняет Silent Night, до Майка Батта с его Wambling Merry Christmas. Я все это знаю наизусть, но сегодня ни на чем сосредоточиться не могу. В итоге от музыки у меня даже голова начала кружиться, от чрезмерно веселых голосов диджеев в душе воцарилась ужасающая тишина. Let it snow. Я выглянул в окно, но снег так и не пошел. За окном был только ветер, да огромное черно-синее небо без звезд. В соседних домах уже начинали зажигать свет. Дети Брэдшоу, одному 5, другому 7, встали уже давно. Я видел, как они возятся у себя в спальне, как прижимают к окну свои чумазые мордашки, желая полюбоваться пляшущими у меня на крыше пингвинами. Проклятые пингвины! Круглые сутки, не умолкая, поют «Чудесная зимняя страна». И как только я это выдерживаю... Нет, мистер Брэдшоу прав. Эти пингвины и в самом деле ошибка. Я решительно встал, и хотя до рассвета было еще добрых 2 часа, выключил стену света. Внезапная темнота меня буквально оглушила. Обычно, тем более при раздернутых шторах, снаружи в гостиную попадает достаточно света, чтобы там было почти светло. Но сейчас моя гостиная была освещена лишь огоньками на маленькой искусственной елочке возле телевизора и гирляндой волшебных фонариков на каминной полке. Просто из любопытства я и это все тоже выключил. В полной темноте мне стало немного легче. И я попытался себе представить, что вот возьму и не стану на этот раз праздновать никакого Рождества. Не будет ни пудинга, ни пирожков, ни речи королевы, ни фильма «Жизнь чудесна», ни картошки, запеченной в сливках, ни соуса биста, ни сэндвичей с индюшатиной, ни старых записей «Морком и Уайс», ни подарков, ни елочной канители, только покой и благодать. На мгновение эта мысль меня прям-таки заворожила. Уступить, освободиться от всего этого и просто почитать, скажем, какой-нибудь триллер или исторический роман, за простеньким ланчем из сыра и крекеров. Или, может быть, даже заглянуть к Филлис. Она ведь живет совсем недалеко. Нужно всего лишь доехать на автобусе до Meadow Bank Road. Я уже почти видел, как делаю все это. Покупаю билет, иду по гравиевой дорожке, стучусь в дверь, возможно, к дверному молотку будет прикреплена гирлянда из падубы. Говорю ей «Доброе утро, Филлис». Хотя, возможно, веселого Рождества я ей не скажу. Вижу ее улыбку, ощущаю исходящий от нее аромат розовой воды и свежего белья. Это ведь проще простого, и никаких тебе огней, никаких чудес, никакого ангела, указывающего путь, никаких бетфордских водопадов. А ведь ты легко мог бы это сделать, да-да, запросто. Голос, что звучал у меня в ушах, был немного похож на голос Аластера Сима из рождественского гимна, версия 1951 года. Бодрый такой, властный, его просто так не заставишь умолкнуть. Возьми и просто остановись. Прямо сегодня, в эту самую минуту, сейчас. Неужели я действительно смогу это сделать? Эта мысль принесла мне неописуемое облегчение. Облегчение — одновременно ощущение ужасного, невыразимого страха. Как это остановиться? Просто взять и остановиться? И что же я тогда буду делать? Я снова представил себе, как иду по гравиевой дорожке к дому Фил. Я почти слышал морозный хруст гравия у себя под ногами. У ее дверей наверняка будет горшок с лавандой, а вдоль дорожки редком морозоустойчивые анютины глазки. У Филлис на редкость милая улыбка, особенно когда ее застанешь врасплох, и очаровательная привычка убирать за ухо прядь непокорных волос. Возможно, на каминной полке будет стоять горячий чайник, а на столике у кресла коробка печенья. Она любит рассматривать рекламные проспекты о путешествиях. И, возможно, на этот раз мы стали бы делать это вместе и могли бы провести Рождество, скажем, в Португалии, в Италии или в Испании. Ведь в это время года в Англии впрямь слишком холодно, да и перемена мест нам отнюдь бы не помешала. Я почти видел все это, почти слышал точно некую воображаемую музыку. Иная новая жизнь, новые надежды, новые места далеко за пределами Бетфордских водопадов с их вечным искусственным снегом. Несколько мгновений я был точно в бреду. Вскочил, оставив любимое кресло, и уже коснулся ручки двери, оставив на вешалке свои пальто и шляпу, ибо мне казалось, что даже одна секунда, которую я потрачу на то, чтобы обернуться и взять их, может стать последней, фатальной. И тогда Бетфордские водопады все-таки сумеют затянуть меня обратно. И вдруг, совершенно неожиданно, раздался звонок в дверь. «Сегодня в 6 утра? Неслыханно. Это точно не почтальон. Почту в Рождество не разносят, и явно не представители семейства Брэдшоу с жалобой на слишком яркий свет у меня во дворе. Кто же тогда? Что за таинственный гость? Или это просто кто-то пошутил?» Я поспешно распахнул дверь, ледяной ветер ворвался в комнату, принеся с собой запахи Рождества — гвоздики, яблок, хвои, бренди. Но за дверью никого не оказалось, и калитка закрыта, и улица совершенно пуста, но колокольчик-то звонил. Каждый раз, как услышишь, как звонит колокольчик, я узнал этот голос, голос Генри Треверза из фильма «Жизнь чудесна», добрый, теплый, которому невозможно сопротивляться. Странно, но этот голос был чем-то похож и на мой собственный, причем настолько, что незнакомый человек вряд ли сумел бы различить наши голоса. Как мне могло прийти в голову, что моя работа закончена, что я имею право в такой день оставить свой пост? «Тебе, между прочим, еще подарки заворачивать нужно», — требовательно напомнил голос. «И брюссельскую капусту почистить, и рождественские гимны спеть, и картошку поджарить. Нужно скатать начинку в шарики и выложить форму для запекания вместе с колбасками и ломтиками бекона, выпотрошить размороженную индейку, выложить пудинг в керамическую миску и приготовить его на пару. Если всех этих дел не переделать, кто знает, какие ужасные шлюзы могут тогда открыться, какие звезды могут погаснуть, какие проповеди пропадут зря, какие души так и не обретут спасения. Нет, теперь я отчетливо понимал, об уходе не может быть и речи. Я как те сломанные часы, стрелки которых навсегда замерли, показывая некий невообразимый час. Пусть уж другие движутся дальше, если должны, если могут, а у меня пока что обязанностей хватает. И дел, которые нужно завершить, и жертв, которые нужно принести, и носков, в которые нужно положить подарки, и предостережений, которые нужно сделать, и жизней, которых нужно коснуться. Нравится это кому-то или нет, но я являюсь собой призрак Рождества, и обязан выполнить то, что мне поручено. Я очень медленно повернулся к двери спиной, щелкнул выключателем, и стена света вспыхнула вновь, а на каменной полке замигали волшебные фонарики. Должно быть, когда я открывал дверь, запах сосновой хвои, такой странно ностальгический, успел просочиться внутрь и все еще царил у меня в гостиной. И, посмотрев фиолетовое небо, уже начинавшее медленно светлеть, я увидел, как оттуда, кружась, падают первые легкие снежинки.